Да, вроде того. Канг не представляет для нас большой проблемы, и у нас нет на него времени. Поэтому я хочу, чтобы ты с ним разобрался. Джон назвал имя этого человека. Я отказываюсь. Этот человек контролирует время, сказал Лаки. Думаешь, у тебя есть право голоса? Тва придет за тобой, несмотря ни на что. Танос не собирается тебя убивать, так что ты отвлечешься от сюжета. Канг должен быть повержен Асгардом. И это можешь быть только ты, на этот раз говорил Тор. Получив мудрость и силу, он стал более осведомленным, поэтому теперь имел представление о том, как устроен мир. «И ты, брат», — грустным тоном сказал Лаки, — «ты пришел на землю, чтобы захватить правление и принести ужас. Ты даже не отсидел в тюрьме. Неужели ты думаешь, что такие проступки останутся безнаказанными?» — спросила Диана. «Ладно, ладно, я пойду на поводу у этого Канга, но я займусь Тва», — Лаки сверкнул глазами. Он увидел, какой силой обладает Тва, абсолютный контроль над временем. Он хотел этого, и тебе придется убить другого тебя, не Сильви, другого Лаки. Тани напомнил, что все еще думают, что есть другой Лаки, который появится, когда их Лаки будет пойман в будущем. Обязательно влюбиться в такие бурные времена, что за шутки. Но после всего этого наказания и недобрые взгляды должны прекратиться. Договорились? Сказал Лаки. Договорились, но ты должен быть успешен в том, что собираешься сделать. Я бы с радостью прислал тебе помощь, но Тва не примет еще одного миротворца, сказал Джон. Все кивнули, так как все люди, прибывшие из других вселенных, никогда не были объектом охоты Тва после того, как они изменили временную линию. И у всех других вселенных была своя история, так что Тва не была такой уж высокопоставленной и могущественной, как это было показано. Так что да, это та история, которую вам всем нужно знать на данный момент. Джон встал, снимая чары с окружающей обстановки. На то, чтобы показать всем сюжет, ушло больше дня. Должен сказать, эта вселенная рада, что тут находится Джон, заметил Стив. Но за это пришлось заплатить. Появление черной зимы, и я не знаю, как я повлиял на мультивселенную. Это только начало. И спасибо, что доверяешь мне, хотя я тоже виноват во всем этом. Джон ответил, чувствуя себя скованно. Его влияние уже разбудило спящего монстра. Он не знал, сколько еще монстров пробудилось благодаря ему. Глава 322 «Вызов». Глава 322 «Вызов». Ты ничего не можешь сделать. Одной рукой мы получаем, а другой – теряем. Во вселенной всегда должен быть баланс. Даже если из-за твоего влияния все люди перешли в нашу вселенную, мы в свою очередь приобрели новых друзей и товарищей. И если в этом виновата твоя магия, это не значит, что кто-то делает это намеренно. Тор ответил, что по-прежнему доверяет Джону и никогда не видел, чтобы Джон отправлялся и творил магию, чтобы привести людей. Если бы Джон это сделал, его магию давно бы почувствовали другие, но этого не произошло. Все отправились спать и отдыхать, так как повествование заняло много времени, и всем нужно было переварить то, что они только что получили. Эта параллельная вселенная стала напоминанием о том, как им повезло. Никто не вернулся домой, и все остались в Асгарде еще на один день, чтобы как следует отдохнуть. Только Питер вернулся домой, как его ждала тетя. Увиденное поразило его воображение. Он и не подозревал, что во вселенной существует столько удивительных вещей. Он думал, что мстители достаточно могущественны, чтобы справиться со вселенной, как это было в двух случаях. Но теперь, когда вся история всплыла наружу, он понял, что был наивен и никто не может быть в безопасности. Нужно было либо убить, либо быть убитым. После очередного дня отдыха все мстители вернулись домой. Они хорошо провели время в Асгарде, но теперь пора было приниматься за работу. Джон провел остаток времени за просмотром аниме, так как теперь ему требовалась подпитка. Он подумывал о том, чтобы потратить фанатские ценности, чтобы получить заряд бодрости. Он позвонил Лексу, чтобы узнать, как его работы были приняты зрителями. Лекс дал положительный ответ, сказав, что жители Новой любят его работы. Особенно после появления призрачного диска люди поверили в существование Криптона и даже отправились на поиски этой планеты. Да и зеленые фонари тоже помогли людям поверить в реальность фильмов. И хотя не все смогли приблизиться к зеленым фонарям, их присутствие и видеоролики с их боями были известны, а значит, и работа Джона тоже стала знаменитой. Джон был счастлив узнать обо всем этом. Пусть он и не приобрел слишком большого количества фанатских ценностей, но все, что можно было добавить, он принял их с радостью. Теперь ему нужна была только платформа, чтобы показать силу Мстителей. Это значительно увеличит число его поклонников. И такая площадка появилась, когда Ракета позвонил Джону через неделю после возвращения из Асгарда. Эмма к тому времени уже уехала, и он остался один, когда раздался звонок. «Привет, Джон, как дела?» – сказал Ракета. «Привет, все хорошо, что с твоими миссиями?» «Все идет хорошо?» – спросил Джон, понимая, что у него должна быть какая-то причина для звонка. «У нас все супер, Грут нам очень помогает. Слушай, я позвал тебя не просто так», — сказал Ракета. «Я знаю, что ты звонишь не просто так. Ты никогда не звонишь просто так, чтобы проверить меня», — Джон усмехнулся. «Эй, что это значит? Я звоню своим друзьям», — сказал Ракета. «Это ложь», — раздался сзади голос Дракса. «Все в порядке. А теперь скажи мне, зачем ты позвонил?» — спросил Джон. «Вообще-то мы на пути к вашей земле. У нас есть информация, что Танос собрал огромную армию, чтобы напасть на Землю и забрать у вас космический камень», — Ракета сказал это очень серьезным тоном. Но когда Джон услышал это, он широко улыбнулся. Он ждал этого так долго, и вот наконец-то это случилось. «Я понял. Приходи на кольцо, мы разберемся с этим», — ответил Джон. «Почему мне кажется, что ты рад нападению Таноса?» — спросил Ракета, с недоумением глядя на улыбку на лице Джона. «Конечно, я счастлив. Я давно ждал этой битвы. Пусть он придет», — сказал Джон. «Ты странный. Я прибуду туда через несколько часов», — сказал Ракета, завершая разговор. Джон был рад, что Танос прилетит. Теперь ему нужно было обеспечить безопасность гномов Нидавеллира. Он сразу же телепортировался в Асгард, в главный зал. Когда он появился, то увидел Атрея, сидящего на троне и беседующего с Тором и Фрик. «Джон, почему ты здесь? Пришел на очередные каникулы?» — пошутил Тор. «Нет, Танос приближается. Эвакуируйте Нидавеллир», — сказал Джон. «Танос, я понимаю», — Тор стал серьезным. А затем он тоже исчез со своего места. У Атрея и Фрик тоже были серьезные лица. «Вы хотите, чтобы Асгард помог?» — спросил Атрей. «Будет хорошо, если вы пошлете Кратоса и Локи. Не нужно посылать солдат. У нас есть свои», — ответил Джон. «Королева Фрик, как обстоят дела с Альдриф? Она уже поверила тебе?» — спросил Джон. «Она поверила нам после того, как мы доставили королеву сюда и заставили ее признать свое прошлое. Она планировала пытать ее, но позже решила иначе, так как хотела сделать ее королевой, чтобы насолить Одину. Какая злобная женщина! Я советую тебе не выпускать Альдриф раньше времени. Вы должны быть уверены, что она не испытывает чувств к Хивину. Она жила там веками. Уверен, она не воспримет по-хорошему, что Асгард властвует над ними». Глава 323. Фальшивая твердыня. Глава 323. Фальшивая твердыня. Затем Джон отправился в зал правосудия. «Мстители, Танос приближается. Встречаемся в зале», — сказал Джон, надев шлем. Как только он это сказал, в главном зале начали появляться люди, а 343 Гуилд и Спарк начала телепортировать людей в главный зал. Некоторые из них находились на земле, а другие — далеко, поэтому за транспортировку отвечала 343 Гуилд и Спарк. После 5 минут ожидания все появились в главном зале. У всех было серьезное выражение глаз. На этот раз к ним присоединился и Фьюри. Мстители только что видели, как Танос уничтожает все свои армии в иллюстрациях Джона, и теперь им предстояло встретиться с ним в реальности. «Как далеко он находится?» – спросил Уэйн. «Понятия не имею. Скоро прибудут стражи галактики. Мы можем спросить у них», – ответил Джон. «Нам понадобится целая армия, чтобы противостоять ему», – сказал Вижн. «Да, и по этой причине я попросил помощи у других», – сказал Джон. И рядом с ними появилось 5 Каге. Все были удивлены тем, что пришло 5 Каге. «Добро пожаловать, друзья мои», — сказал Джон. «Йо, спасибо, что позволили нам присоединиться», — сказал Наруто. Каге тоже пришли со своей охраной. Шикамару был одним из них. Шикамару и Уин сами решат, как с ним встретиться. «Я уже давно объяснил им, что такое Танос», — сказал Джон. Все дружно кивнули, понимая, что и Шикамару, и Уин прекрасно справится со стратегией противостояния Таносу. Мстители знали о стратегическом уме Шикамару из аниме и поэтому позволили ему высказывать свои идеи при разработке стратегии. «Джон, если мы будем сражаться на земле, то разоблачим ниндзя перед всем миром». Фьюри не хотел, чтобы ниндзя были на виду. Ниндзя были тайными защитниками земли и щита, поэтому он не хотел, чтобы в их рядах появился хоть какой-то свет. Мы будем сражаться не на Земле, а на Марсе», — ответил Шикамару. «Ха, это вообще возможно? Как мы доставим Таноса на Марс?» — спросила Ванда. «Мы можем использовать космический камень как приманку и поместить его на Марс. Я уверен, что его запах потянет его к этой планете», — сказал Шикамару. «Хорошо, но что, если он нападет на Аа, а не на нас?» — спросил Стив. «Он не настолько глуп, чтобы напасть на Аа. В тот момент, когда он нападет на Аа, он призовет все фонари Вселенной. Аа не игрушка, которую можно так просто захватить. Ему понадобится камень бесконечности. И космический камень будет для него хорошим вариантом для начала», — ответил Уэйн, высказывая свои соображения. Пока они рассуждали, в зале появился Тор. «Скажи мне, что не довел Лир в безопасности?» — спросил Уэйн. «Он в безопасности. Я перевел всех в Асгард, а кузница закрыта. Танос никогда не сможет их найти», — ответил Тор. «Хорошо, с одной проблемой покончено. Теперь у нас есть главная проблема. Как сделать так, чтобы космический камень не был очевидной приманкой?» — спросил Тони. Все погрузились в размышления. «Мы можем сделать на Марсе фальшивый опорный пункт, где будут размещены люди. Мы сделаем так, что энергия от космического камня будет немного просачиваться. Это привлечет его внимание», — сказал Джон. «Танос не будет настолько глуп, чтобы попасться в эту очевидную ловушку. Он видел, насколько мы сильны. Вы даже убили одного из его членов», — сказал Стрэндж. «Да, но он никогда не видел нашей силы. О Мстителях он узнал только во время битвы в Нью-Йорке. У него есть армия, я уверен, что он будет готов, но он все равно недооценит нас», — сказал Стив. «Это правда, и он собрал огромную армию. Я уверена, что он думает, что его сила и армия будут достаточно сильны, чтобы противостоять нам», — сказала Диана. «А это вообще осуществимо?» — спросил Беннер. «Мы не будем уверены, пока не попробуем. Он придет, чтобы устроить нам битву. Поэтому для него не должно иметь значения, где мы с ним сразимся. Он может подозревать, что это будет засада, но все равно пойдет на это. Разница будет в том, что он будет штурмовать эту фальшивую крепость, которую мы построим», — сказал Джон. «Но как вы объясните общественности появление мира Шиноби?» — спросил Фьюри, все еще стоявшие на месте. «Что скрывать? Мы можем просто сказать им, что мир Наруто существовал всегда, но на других планетах», — сказал Джон. «Это возможно», — сказал Фьюри, погрузившись в свои мысли. Пока они разговаривали, они услышали шум, доносящийся из зала правосудия. Они не могли понять, что это за шум, пока Гая не сообщила, что прибыли стражи галактики. Все они вышли встречать своих новых космических товарищей. Мстители узнали о них из иллюзий Джона, хотя Джон и не показывал их особо, но в конце они помогли сразиться с Таносом. «Квилл, ты никогда не будешь на передовой, сражаясь с Таносом», — сказал Тони. «Кто ты такой? Ты знаешь меня? Джон рассказывал тебе обо мне?» — спросил Питер, недоумевая, почему этот парень с усами заговорил с ним первым. «Я не знаю тебя, но я видел, что ты сделал в другой параллельной вселенной», — Тони ответил, указывая на бой, где они были почти близки к победе над Таносом, но его мгновенный гнев все разрушил. И хотя Стрэндж сказал, что это единственный выход, Тони, верящий в то, что он сам управляет своей судьбой, назвал его быком. Глава 324. Соберись и планируй. Глава 324. Соберись и планируй. Поэтому первые слова Тони были направлены на то, чтобы убрать Питера с дороги. «Что это значит?» — спросил Квилл, почувствовав, что его вычислил неизвестный, как только он появился на кольце. Ему хотелось приставить пистолет к лбу Тони, но он также знал, что здесь присутствует Джон и даже подростки Титаны. Их сила была не той, с которой он мог сравниться. «Это не должно ничего значить. Мы благодарим вас за звонок. Не слушайте Тони, он может быть большой занозой в заднице», — сказал Стив, направляясь к ним. Многие члены клуба посмотрели на него с укором. «Что? Я уверен в том, что вы видели, и многие из вас придерживаются тех же предрассудков», — недовольно сказал Тони. «Тот мир — это тот мир, а это наш мир. Здесь нет ничего одинакового», — убедительно сказал Виктор. «Отлично. Ладно», — пробормотал Тони. «Джон, у тебя удивительное место. Я никогда в жизни не видел такого места за все годы моих космических путешествий», — сказал Ракета. «Да, нам повезло, что у нас есть это кольцо. Вы, должно быть, играли в Хала», — сказал Джон. «Погоди, так это кольцо из мира Хала?» Пораженно переспросил Ракета. «Да, это кольцо из Мирахала», — ответил Бжон. «Черт, я должен переехать сюда жить», — сказал Ракета с явными оттенками сильнейшей зависти. «Проходите, мы можем обсудить стратегию битвы в зале», — сказал Уэйн, приглашая Стражей Галактики войти в зал правосудия. Стражи Галактики были удивлены, что среди членов так называемых «Мстителей» оказалось так много людей. Некоторых из них они уже видели раньше, но многие были новыми лицами. Все заняли свои места и представились друг другу. Затем началось обсуждение того, как противостоять Таносу. Им придется эвакуировать часть Марса, так как битва будет проходить именно там. Гамора сообщила им, что у них есть 3 недели, чтобы подготовиться к битве. Как они уже обсуждали ранее, в итоге они решили сохранить космический камень и сделать на Марсе фальшивую крепость вдали от посторонних глаз. Корпорация Умбрелла будет отвечать за быстрое строительство крепости, а Каге дадут несколько ниндзя в качестве фальшивой защиты. Если все пойдет по плану, то Танос заглотит наживку. Тони сначала предложил использовать для этого обычных роботов, но Шикамару отказался, сказав, что это будет слишком большим притворством, чтобы Танос поверил. Им нужно было сделать эту крепость как можно более реальной, поэтому пришлось привлечь настоящих людей. После обсуждения и уточнения деталей Тони позвонил Пиппер, чтобы начать строительство. Пиппер была озадачена таким внезапным планом, но Тони не стал ей ничего объяснять и просто велел исполнять. Он не хотел заставлять ее нервничать, сказав, что скоро начнется война. Стражи Галактики остались на кольце. Стражи Маа сообщили о Таносе. Поэтому стражи приказали вернуть всех фонарей, но сделать это нужно было скрытно. Джон был уверен, что Танос наверняка заметил появление зеленых фонарей, поэтому он обязательно проследит за этим. Поэтому возвращение фонарей должно быть скрытым. Джон был в предвкушении битвы. Все его карты будут на столе, и люди во вселенной узнают о нем и его работах. Это было все, что его волновало. Джон нуждался в росте числа поклонников. И этой битвы будет достаточно, чтобы все люди узнали о работах Джона. И хотя это может привести Землю в межзвездную эру, ему было уже все равно. Приближалась черная зима, и теперь даже Кнул нависал над его головой. Ему нужно было быть максимально готовым. Джон был уверен, что Танос проиграет. Но перед битвой ему нужно будет получить от него ответы о Вечных, о его брате, о его мотивах, побудивших его убить половину Вселенной. Глава 325. Танос, часть 2. Глава 325. Танос, часть 2. Вскоре на Марсе начались работы, и корпорация Умбрелла смогла сделать огромное здание с подземными сооружениями. Корпорация Умбрелла сделала установку как можно более реальной для опорного пункта. Были использованы все технологические средства, чтобы сделать все быстро и не оставить следов того, что опорный пункт был создан недавно. Ниндзя присоединились к ним в качестве ненастоящей охраны. Все было готово, и теперь оставалось только ждать. В 1000 световых лет от Солнечной системы. Убежище 2. Космический корабль Таноса. Мой сеньор, по первым данным, космический камень хранится в крепости на планете, которую земляне назвали Марсом. Люди недавно колонизировали Марс и перевезли туда космический камень, сказал Эбонимау. А что насчет камня силы? Танос, сидевший на троне, спросил Мо, стоявшего на коленях. Сбоку стояли обсидианы Глеев. Камень силы все еще на А, под присмотром хранителей. Мой сеньор, я бы предложил атаковать А после того, как мы получим в свои руки один камень бесконечности, сказал Мо. Хэммэмэм, что случилось с гномами Недовеллира? Спросил Танос. Мы отправились туда, но в кузнице никого не было, сказал Мо. Ты знаешь, как это случилось? Спросил Танос. В последнее время он был немного напряжен. Не так давно они потеряли Миднайт. Глеев, который был мужем Миднайт, пришел в ярость, когда узнал об этом. Он хотел пойти и отомстить за нее, но Танос остановил его, сказав, что еще не время. Наконец они собрали огромную армию и солдат, но снова получили удар, словно кто-то специально мешал ему заполучить камни. «Мы еще не знаем, мой сеньор», — сказал Мо. «Тогда мы начнем с космического камня. Когда мы его получим, мы уничтожим Мстителей, отомстим за Миднайт и получим камень разума. Тогда у нас будет достаточно сил. Тогда так называемая армия зеленых фонарей не сможет нас остановить», — сказал Танос. Глеев, слушавший все это, сжал кулак. Наконец-то они отомстят за его погибшую жену. Он хотел разорвать этого человека на части. Несмотря на то, что никто не знал, кто убил ее, Они были уверены, что он принадлежит к мстителям. Поэтому Глиеву не терпелось отомстить этому человеку. «Как прикажете, мой сеньор, мы отправимся на Марс прямо сейчас. Потребуется некоторое время, чтобы добраться до планеты», — сказал Мо. «Лекскорп все еще отказывается продать нам технологию фантомного привода?» — спросил Танос. «Да, мой сеньор, этот высокомерный Лекс Лютер все еще отказывается. Мы должны были убить его, когда у нас был шанс», — сказал Глиев. «Это лишнее. Скоро мы будем сидеть на вершине, и его технологии нам больше не понадобятся», — сказал Танос. Все дружно кивнули в ответ. Вскоре убежище 2 отправилось в точку прыжка и начало движения в направлении планеты Марс. Им потребовалась неделя, чтобы достичь Марса. «Мой сеньор, мы достигли Марса», — сказал Мо. «Как выглядит крепость? Это засада?» — спросил Танос. «Оплот выглядит настоящим. В нем находятся настоящие люди. Она была построена для хранения очень мощного оружия, так что вероятность того, что это засада, очень мала. И даже если это так, даже если там могут быть мстители, у нас есть огромная армия, чтобы противостоять им. Мстители – это всего лишь несколько человек. Что могут сделать несколько человек против большой армии?» – сказал Мо. Танос кивнул, но он всегда чувствовал, что это не так-то просто. Убежище 2 отправилось прямо к крепости, как и предлагал Танос. Он хотел напасть на крепость всей силой. Он уже достаточно натворил дел, чтобы беспокоиться о чем-то еще. Космический корабль левитировал в воздухе над крепостью. Корабль был настолько огромен, что создал тень над зданием. Люди в здании впали в панику и включили сигнализацию. Увидев это, Танос почувствовал некоторое облегчение, так как все еще думал, что это может быть засада. Несмотря на то, что мстители были ему безразличны, они не раз становились для него проблемой. Танос, Глиев и Обсидиан спустились с космического корабля, а за ними – небольшая армия Читаури. Люди в крепости взяли в руки оружие и пушки. Они направили их на небольшую армию Таноса, демонстрируя решимость сражаться с появившимся неизвестным врагом. «Убейте их», – приказал Танос. Получив приказ, Читаури атаковали. Защитники начали стрелять по ним. Читауры тоже начали использовать свое оружие против них. Когда битва началась, одна из атак Читаури успела произвести огромный взрыв среди людей. Но когда пыль осела, трупов не было. Глаза Таноса прищурились, когда он увидел это. В следующую секунду Мау получил показания своего прибора, который он носил с собой. Он показал, что гамма-излучение, испускаемое космическим камнем из крепости, исчезло. «Мой сеньор, космический камень только что исчез из крепости. Мы не знаем, куда он делся». Мау был печален. Слушавший ее Танос посмотрел на людей, которые защищались с оружием в руках. Он увидел, что теперь на их лицах появилась улыбка. Глава 326. Все вместе. Глава 326. Все вместе. Затем стражники, защищавшие крепость, исчезли со своих мест, оставив оружие. Танос и Мау с некоторым трудом смогли разглядеть людей, двигавшихся на большой скорости позади. Таким образом, шиноби, стоявшие на страже, отступили. Когда Танос повернул голову, он увидел левитирующего человека в плаще и золотом шлеме. В руке у этого человека был тессеракт. В этот момент Танос понял, что это засада. Поскольку он уже прибыл на Марс, даже догадавшись, что это может быть засада, он не мог вернуться назад. Он привел с собой целую армию, поэтому у него было достаточно уверенности, чтобы противостоять небольшой группе людей. Даже если этот левитирующий парень был человеком, которого он никогда не видел, его это мало волновало. Человек в шлеме опустился напротив него. «Вы ждали нас?» – спросил Танос. «А да, я ждал вас. Для меня это было долгое время. Почти 20 лет. Я ждал, делал себя достаточно сильным, чтобы встретиться с тобой лицом к лицу. Но должен сказать, что теперь, когда ты здесь, я даже не боюсь тебя. Но спасибо тебе за всю ту мотивацию, которую ты давал мне все эти годы. Ты все это знаешь?» – спросил Танос, подняв брови. «Я знаю многое. Ты должен быть более конкретным», — заметил Джон. «Тогда ты знаешь, почему я хочу получить этот камень в твоей руке. Я просто хочу, чтобы во Вселенной наступил новый рассвет. Должна родиться новая Вселенная. Вселенная, которая будет благодарна. Вселенная, у которой будет светлое будущее», — сказал Танос. «И это вся твоя мотивация, Танос? Сначала ответь мне на этот вопрос», — сказал Джон. «Да, это все, чего я когда-либо хотел. Я убью половину населения Вселенной, чтобы другая половина смогла выжить», — сказал Танос. «Правда, а если я приведу сюда твоего брата, ты скажешь то же самое», сказал Джон. Танос, который все это время был спокоен, вздрогнул, когда Джон упомянул его брата. Он несколько секунд смотрел на Джона и наконец сказал: «Если ты знаешь моего брата, то должен понимать, почему я это делаю. Это еще одна причина для меня убить половину населения. Я не хочу, чтобы мы все стали жертвой какого-то бога. Я хочу, чтобы мы сами распоряжались своей судьбой, а не были пищей для них», сказал Танос. Так в этом и заключался план, убить половину населения, чтобы небожители не смогли родиться. «Ты хоть математику знаешь? Разве это остановит появление? Ты лишь отсрочишь неизбежное. В какой-то момент численность населения достигнет максимума, и их появление все равно произойдет», сказал Джон. «Возможно, но я могу только попытаться. Я своими глазами видел, как уничтожают Титан, моя собственная планета. Я не могу допустить, чтобы другие снова оказались в такой же ситуации. Когда в будущем другие узнают правду, они пойдут по моему пути и продолжат делать то, что я начал», сказал Танос. «Ты просто трус. Вместо того, чтобы противостоять небожителям, ты убиваешь невинных», сказал Джон. «Как ты смеешь разговаривать с моим господином в таком тоне», сказал Мо, раздосадованный тоном этого нового человека по отношению к своему господину. Мау взмахнул руками. Почва вокруг Джона начала вращаться и подползать к нему, чтобы задушить. Джон, увидевший это, взмахнул руками. Небольшая атака Мау остановилась на месте, и вместо нее за спиной Мау появилась огромная рука, сделанная из почвы. Огромная рука ударила Мау с невиданной силой, отбросив его на несколько метров. «Твои силы довольно слабы. Ты, должно быть, пользуешься популярностью у детей», Джон сказал то же самое, что и Мо, когда он столкнулся с доктором Стрэнджем. «Это то, чего ты действительно хочешь. Ты можешь присоединиться ко мне, и мы спасем эту вселенную». Таноса не волновало, что Мау так сильно пострадал. Он даже не оглянулся на него. Он хотел убедить этого нового человека присоединиться к нему. Он уже видел, что этот золотой парень очень силен, и его присоединение будет очень полезно для захвата камня времени и камня разума. «Как я уже говорил, ты просто трус. Вместо того, чтобы стать мужчиной и противостоять небожителям, ты выбрал другой путь. Неужели ты думаешь, что твоя трусость может привести к чему-то хорошему?» — спросил Джон. «Значит, ты решил выступить против меня?» — серьезным тоном спросил Танос. «Нет, мой дорогой, я решил покончить с тобой», — ответил Джон. «Да будет так», — сказал Танос. И в следующее мгновение десятки небольших космических кораблей полетели вниз и приземлились. Из них высыпали аутриггеры, пришельцы, напавшие во время Войны Бесконечности, и Читаури, а затем появились левиафаны. Все они приземлились над крепостью, разрушив только что построенное здание. Мау тоже встал, убрал пыль с одежды, подошел и встал рядом с Таносом. «Думаешь, только у тебя есть армия?» — сказал Джон. Позади Джона начали открываться огромные порталы. Из них выходили люди. Первыми были Мстители. Уин шел впереди со всеми членами, в том числе и Титаны-подростки. Затем появились Стражи Галактики. Глава 327. Вторая война. Часть 1. Глава 327. Вторая война. Часть 1. Танос был удивлен, увидев среди них свою дочь. Она пропала довольно давно, но Танос всегда следил за ней и ее новой командой, которую она недавно создала. Он узнал, что в их команде есть и зеленый фонарь, поэтому был уверен, что она в безопасности. А потом появилась новая армия ниндзя. Все пять Каге шли впереди из разных больших порталов. Их количество было огромным. Все они стояли бок о бок с Джоном, а армия была позади. Тони даже привел свой железный легион. Беннер уже превратился в Халка. Настоящего Халка, а не профессора Халка. Даже старые Каге явились на войну. Джон тоже привел их, так как чувствовал, что Танос собрал большую армию, чем та, что была у него во время конечной игры. Стрэндж тоже привел магов на эту войну, ведь они могли бы сильно помочь Мстителям. Только из Асгарда пришло не так много людей. Кратос, Локи, Ирза и близкие друзья Тора, которые должны были погибнуть во время Рагнарёка. «У вас есть своя армия». «У нас своя», сказал Джон. «Ты украл мою реплику», сказал Стив. Джон лишь пожал плечами. В это время Тони посмотрел на Стрэнджа и сказал: «Эй, как ты думаешь, в скольких возможных итерациях нашего будущего мы выиграем войну?» «На этот раз я уверен во всех итерациях», сказал Стрэндж. «Ты чертовски прав, мы победим», сказал Тони. «А Обсидиан больше не мог сдерживаться. Он бросил в Тони свой цепной молот. Уин, который был рядом, остановил молот одной рукой. И прежде чем обсидиан успел среагировать, Уин с огромной силой дернул молот. В ответ обсидиан потянул его на себя. Усилие было настолько огромным, что он чуть не полетел на Уина. Другой рукой Уин ударил по голове обсидиана. От увиденного у армии Таноса разбежались глаза. Удар Уина был настолько силен, что разнес голову обсидиана на куски плоти, залив кровью всю землю. Обсидиан даже не успел вскрикнуть от боли, его настигла быстрая смерть от одного лишь удара. Увидев это, даже Джон поднял брови. Он знал, что Брюс теперь силен, но не ожидал, что тот уже полностью привыкнет к новым способностям. «Вот видишь, Танос, тебе не следовало приходить сюда. Ты должен был все это время оставаться в тени и никогда не показываться на глаза», — сказал Уин. Глаза Таноса прищурились, когда он увидел такую огромную силу Уина. Он видел его на видео во время войны в Нью-Йорке, но раньше он никогда не был настолько силен. А тут вдруг ни с того ни с сего Танос потерял еще одного члена Черного Ордена. Танос поднял свой двухсторонний огромный клинок и направил его на них. Армия, стоявшая позади, побежала к ним, следуя примеру Глива и Мау. Мстители и армия ниндзя тоже побежали навстречу врагу. Уин, Ванда, Тони, Стрэндж и другие, умеющие летать, устремились к ним. Наруто и Саске использовали режим Курама и режим Суасна, чтобы справиться с левиафанами. К ним присоединились и те шиноби, которые могли сражаться с врагами, превосходящими их по размерам. Ниндзя столкнулись с армией Читаури и всадников, и хотя их было больше, чем ниндзя, они серьезно уступали в силе. Ниндзя обладали скоростью и большей силой. Они использовали холодное оружие, но этого было достаточно. Там, где врагов было больше, чем ниндзя, они использовали приемы ниндзя, чтобы контратаковать. Маги тоже помогали ниндзя в атаке на армию Таноса. С другой стороны, Таносу лично противостояли Тони и Стив. Тони видел, как сам проиграл в схватке с Таносом на Титане. На его лице остался лишь небольшой след. Он хотел изменить это. Он хотел бросить вызов самому себе. Он специально попросил об этом. Стив присоединился к нему, потому что чувствовал, что Тони нужна помощь, и, как и на войне в Эндшпиле, использовал Мьёльнир. Увидев бой в иллюзии Джона, он захотел попробовать, сможет ли он поднять его, и, как и ожидалось, он смог его поднять. Тогда Тор отдал ему молот, чтобы он им воспользовался. Остальные члены Мстителей сражались против остальных. Ведьмы сражались с Эбони Мау. Цири, Йен, Трисс и Ванда столкнулись с Мау. Как и ожидалось, он был легко побежден. Несмотря на то, что ему удавалось некоторое время защищаться от атак, косой удар Зириаля Цири перерезал одну из рук Мау. Его телекинетические способности не смогли остановить атаку, прорезавшую само пространство. Джон, напротив, столкнулся с Гливом. Он и Константин сражались вместе, и у Глива не было даже шанса на тень победы в этом бою. И Константин, и Джон поразили Глива молнией. Молния была достаточно сильной, чтобы поджарить его тело. Глиф умер с сожалением, что не смог отомстить за свою жену, не зная, что именно Джон убил его жену. Это была не битва, это была резня. Читаури умирали как жуки, и аутридеры тоже были не за горами от вымирания на поле боя, продержавшись всего 15 минут. Левиафанам противостояли Каге, как нынешние, так и действующие. Наруто с легкостью расправился с левиафанами. К нему присоединился Саске, разрубивший их с помощью своего Сусана. Глава 328. Вторая война, часть 2. Глава 328. Вторая война, часть 2. Танос, который все еще сражался с Тони, видел все это. Его драгоценная армия, которую он собрал после столь долгого времени, не смогла справиться даже с первой открытой битвой против объединенной армии. За свою жизнь он сталкивался со многими мирами, но никогда еще не видел такого количества могущественных и бесстрашных людей. Во время последней войны в Нью-Йорке земля никогда не демонстрировала такой силы и численности. Это была хорошо подготовленная засада для него. Затем он вспомнил слова Джона о том, что тот ждал его последние 20 лет. Должно быть, враг знал о его сильных и слабых сторонах и очень хорошо подготовился. Самым удивительным было то, что он смог собрать вокруг себя таких потрясающих людей. Тони, в свою очередь, смог наконец-то нанести порез на руку Таноса. Ему было очень грустно. Он думал, что сможет убить Таноса в одиночку, но его ждало разочарование. Его виброниумная броня Экстрим была мощной, но ее мощи все равно не хватало, чтобы убить Таноса. Хотя Тони и не проиграл, но и не выиграл. Видя это, Джон тут же прилетел к нему. «Нужна помощь!» – крикнул Джон, левитируя рядом с Дракой. Стив и Тони отступили назад, когда Джон сказал это. «Он действительно Танос, мой заклятый враг!» – пробормотал Тони. Стив, который сражался рядом с ним, тяжело дышал. Это был, пожалуй, один из самых сложных боев, с которым ему пришлось столкнуться даже после получения Мьёльнира и помощи Тони. Танос перевел дыхание от непрерывного боя и дал команду использовать убежище 2, чтобы сбить их всех. Джон всегда знал, что Танос сделает такой шаг. На самом деле он ожидал, что Танос применит его гораздо раньше. Потом он вспомнил, что безостановочно сражался с Тони и Стивом. Наруто, получивший сигнал от Джона через систему, закричал: «А нет, ты же не собираешься испортить всю ту тяжелую работу, которую мы только что проделали. Курама, пришло наше время». Наруто начал использовать Биджудаму, пока оружие было наведено на землю. Поскольку оружие было быстрее, он выстрелил первым. Тор, Хэл и Стрэндж использовали свои силы, чтобы остановить выстрелы, пока Наруто колдовал Биджудаму. После нескольких секунд обороны Биджудама была готова. Наруто выстрелил в космический корабль, из которого лился огненный дождь. Биджудама полетела прямо в космический корабль и взорвалась с громким грохотом. Взрыв был настолько сильным, что вокруг образовалась огромная ударная волна. Людям на земле и в воздухе пришлось буквально защищаться от ударной волны. Танос смотрел на все это с опустошенным лицом. Он с грустью сел на камень рядом. Он знал, что проиграл битву. Его армия рассыпалась очень быстро, и через несколько секунд от нее ничего не осталось. Даже его космический корабль был взорван одним человеком. Тор, Стрэндж и Уин, летавшие вокруг и убивавшие всех, кто попадался им на глаза, опустились рядом с Таносом. К ним присоединился даже Лаки. Он видел, как его убивал Танос, поэтому тоже захотел присоединиться к веселью. Джон, конечно же, записывал все это со всех возможных ракурсов с помощью Гаи. Затем он передаст их в Ликстсорб, чтобы они обработали видео и выложили его в сеть во всей вселенной. Это, несомненно, привлекло бы внимание к работам Джона. Таков был его главный план. Он хотел, чтобы в этой битве отличились все. Он мог бы попросить Уэйна или Тора просто убить Таноса, но не дал им этого сделать. Джон солгал им, сказав, что это поможет всем добиться признания во вселенной, а Земле нужно скрывать некоторые действия. Несмотря на то, что Тор или Стрэндж могли бы в одиночку выиграть войну, он посоветовал им этого не делать. Они оба согласились. Они понимали, что слишком сильная демонстрация своей власти может неправильно настроить другие империи. И все империи могут даже объединиться, чтобы напасть на них. Им и так хватает забот, а назойливый враг был им сейчас нужен меньше всего. Танос был не единственным врагом во вселенной. «Итак, Танос, ты все еще считаешь, что мы не дотягиваем до небожителей?» — спросил Джон. «Да, а что такое небожители?» — спросил Тони. «Я объясню тебе это позже», — сказал Джон, останавливая перебивающего его Тони. «Неужели ты думаешь, что сможешь победить их? Ты даже не видел, насколько они сильны», — сказал Танос, видя невежество Джона. «Я видел, насколько они сильны и на что способны. Я знаю о них больше, чем ты и твой брат вместе взятые. И я могу сказать это сейчас. Мы встретимся с ними и победим их», — сказал Джон. «Вы просто самонадеянные глупцы, если думаете, что сможете противостоять небожителям», — сказал Танос. Тор ухватила его слов, и он просто ударил его кулаком в лицо. Он видел, как была избита другая его версия. Ему нужно было выплеснуть свою досаду на другую версию. Все посмотрели на него, когда Тор сделал это. «Что, он был просто назойлив», — сказал Тор. От удара Тора он упал назад. Он даже сломал ему два зуба. Этот Тор был уже не тот, что раньше. Теперь он стал королем рун, а значит, уже превзошел обычный уровень силы. Глава 329. Забытая версия. Глава 329. Забытая версия. В следующую секунду Джон тоже нанес Таносу удар. Он уже был в режиме Шазама, поэтому его удар был похож на удар Супермена. Он ударил Таноса прямо в живот. Он ударил Таноса так сильно, что тот сразу же сплюнул слюну. «Раз уж все по очереди, почему бы и мне не присоединиться?» — сказал Джон. «Ты просто выпендриваешься», — обвинил его Тони, который все еще был недоволен тем, что ему удалось сделать порез только на руке. «Не волнуйся, Тони, скоро ты станешь сильным, очень сильным. Антиметалл тебе очень поможет, я уверен», – весомо заявил Джон. «Надеюсь, что так и будет. Я не хочу остаться позади», – ответил Тони. И пока они разговаривали, Халк, который бегал вокруг, дико убивая врагов, проскочил мимо, подхватил Таноса и подбросил его высоко в воздух. «Халк тоже помнит о побоях, я думаю», – сказал Стив, видя, как Танос на большой скорости спускается вниз. Все рассмеялись, когда Стив сказал это. Несмотря на то, что мстители ожидали, что бой будет легким, они не ожидали, что вся битва не продлится и часа. Они буквально веселились от души. И эта битва была необходима всем, ведь она станет отличным боевым зарядом против грядущей опасности. Если они смогли противостоять Таносу, значит, есть шанс, что они смогут противостоять Черной Зиме. Им всем нужно было выплеснуть свое разочарование, ведь они уже давно жили в бедственном положении. Танос приземлился с грохотом. К этому времени у него было сломано множество костей, а изо рта текла кровь. Его лицо было изуродовано, и казалось, что он находится в нескольких минутах от смерти. «Ты все еще считаешь нас высокомерными?» – спросил Джон. Танос хотел ответить, но все, что он мог сделать, это с хрипом выплюнуть кровь изо рта. К этому времени подоспела Гамора и, на удивление, даже Небула. Небула, которая находилась в заточении у Стражей Галактики с того момента, как ее поймали, тоже была там. В этой битве она умоляла Гамору позволить ей присоединиться. Она хотела увидеть смерть своего отца, того, кого она так ненавидела. Гамора печально посмотрела на него. Она знала, что ее отец совершал ужасные поступки, но в конце концов он был ее отцом. Танос, увидевший свою дочь, стоящую на противоположной стороне, печально посмотрел на нее. На мгновение он подумал, что у врага может хватить сил противостоять небожителям. Но потом он вспомнил о небожителях и понял, что той небольшой силы, которой обладают мстители, недостаточно. Танос смотрел на Джона с решимостью и убежденностью, что все, что он делает, правильно. Джон вздохнул, понимая, что ему никогда не удастся изменить Таноса. Единственное, что он мог сделать, это подарить ему достойную смерть. Танос заслуживал ее, неважно, какой идеологии он придерживался. В конце концов, он заботился о Вселенной. Пусть его забота была извращенной, но он хотя бы брал на себя ответственность за нее. Лишь немногие могли даже подумать о том, чтобы взяться за столь масштабную задачу. «Мне жаль, Танос, тебе придется умереть. Несмотря на то, что я знаю, что ты заботишься об этой вселенной, нам придется покончить с тобой. Ты слишком большая переменная, чтобы мы могли оставить тебя в живых». Когда Джон и остальные были готовы убить Таноса, между ними открылась желтая прямоугольная дверь. Из нее вышел человек в огромной шляпе и черной маске. Джон прищурил глаза, увидев выходящего неизвестного человека. Ну, неизвестный, это не то слово. Он действительно знал этого человека, но его версия, которую он знал, не была той, которую он видел раньше. В голове Джона тут же пронеслись все комиксы, в которых он видел версии этого человека, на несколько секунд, и наконец он вспомнил забытую версию. Версию, о которой большинство людей обычно забывают. Глава 330 Уату. Глава 330 Уату. Похоже, сейчас неподходящее время для появления. Может, мне прийти позже, миролюбиво сказал человек. Тони, Тор и другие не стали терять ни секунды и выстрелили в него. Они не были уверены, кто этот человек, но прямоугольная дверь напомнила им о Тва, и все они заподозрили, что это Кенг, поэтому все они выстрелили в него. Затем произошло самое удивительное. Молнии Тора, лазерные бластеры Тони, тепловое зрение Уина и даже молния Стива, все они застряли в воздухе. Как будто атаки больше не могли перемещаться в пространстве, а через секунду все атаки исчезли. Все были ошеломлены этим. Они никак не ожидали, что этот новичок окажется настолько сильным. Глаза Джона прищурились, и теперь он был уверен, кто этот человек. «Иммортус, почему ты здесь?» – спросил Джон. «Иммортус, только они называют меня этим именем. Ты действительно тот, о ком мне рассказывали», – пробормотал человек себе под нос. «Кто и что тебе сказал?» – спросил Джон, который мог отчетливо слышать его бормотание. «Ты знаешь, о ком я говорю, раз назвал меня Иммортусом», — ответил человек. Джон кивнул в ответ, когда тот сказал это. Он действительно знал, о ком идет речь. «Почему ты здесь? И ни на секунду не лги мне», — суровым тоном спросил Джон. «Ты еще не настолько силен, чтобы угрожать и запугивать меня. Ты еще не достиг этого уровня. Я не могу тронуть тебя, но это не значит, что я не могу тронуть твоих друзей», — сказал им Мартус. «Попробуй тронуть меня или моих друзей. Я уверен, что они придут за тобой в следующую секунду. Неужели ты думаешь, что твои действия останутся для них незамеченными? Ты оказался в таком положении, потому что такова твоя судьба. Она была предначертана с момента твоего рождения, так что не надо строить из себя высокомерного и могущественного передо мной. Ты уверен в этом?» С некоторым удивлением в голосе спросил им Мартус. «Неужели ты думаешь, что сможешь меня обмануть? И даже если они дадут тебе свободную лицензию, у нас есть камень времени. Думаешь, ты единственный человек, которому подвластно время?» — спросил Джон. Теперь люди, стоявшие позади, поняли, почему их атаки не удались. Это была сила времени, как у Кангаслаки. Он буквально остановил их атаку, замедлив время. «Ты действительно все знаешь, не так ли?» — сказал им Мартус. «Нет, я до сих пор не знаю, почему ты здесь. Лучше скажи прямо, или я попрошу Стрэнджа выбить из тебя всю дурь», — сказал Джон. «Ты страшный, ты знаешь это?» — сказал им Мартус. «Я не в настроении, Рама тут. Я не фантастическая четверка. У меня очень низкая толерантность. Стрэндж, принеси камень времени», — Джон сказал, и Стрэндж тут же пролетел мимо, видя всю эту суматоху возле Таноса. «Стоп, стоп, господи, ты просто отвратительный парень», — сказал им Мартус. «Ты даже не представляешь, каким мерзким я могу быть. Вы все сидите высоко и могущественно взираете на остальных, но когда возникают настоящие проблемы, вы просто исчезаете со своих постов. У меня с вами были фальшивые боги. Вы не имеете права вмешиваться, раз уж бросили нас». Джон сказал это, обращаясь к всемогущим богам, которые, как он был уверен, слушали и наблюдали за этой битвой. «Я здесь, чтобы забрать Таноса», — сказал им Мартус. «А нет, это не так», — сказал Тони, убирая все свои двигатели. Стрэндж достал камень времени. Он всегда держал его при себе, так как это было безопаснее. Уин и остальные были готовы к атаке. «Видишь ли, им Мартус, мои друзья говорят нет, поэтому я просто не могу тебе этого позволить», — сказал Джон, и его руки загорелись, превратившись в крылья. Половина тела уже трансформировалась. «У меня нет выбора. Они попросили меня привести его», — им Мартус сказал это спокойным тоном. На его лице не было страха. «Я не верю тебе ни на секунду», — сказал Джон. «Он говорит правду», — раздался голос сбоку. Все дружно повернули головы и увидели лысого мужчину в золотых доспехах. За спиной у него был синий плащ. Джон, увидевший это, был очень удивлен. Если им Мартус его не сильно удивил, то этот парень его точно поразил. «Уату, ты не должен был вмешиваться», — сказал Джон, снова взяв себя в руки. «Да, это был Уату, наблюдатель. Кто этот лысый?» «Еще один наш враг», — Тони указал руками на Уату. Уин уже видел этого парня в воспоминаниях Джона, поэтому он догадывался, кто это. «Опустите оружие», — сказал Уин. К этому времени прибыли все мстители. Армия Таноса уже пала, не осталось ни одного человека, даже левиафаны были убиты. Они были удивлены, увидев на поле боя совершенно новых людей. Даже Каге прибыли посмотреть, что за суматоха. «Подождите, он не враг?» — спросил Тор. Уин покачал головой, показывая, что этот новый лысый парень не враг, хотя они не были уверены, почему он не враг. Но ведь Джон до сих пор не напал, это означало, что в этой истории есть нечто большее, чем они знали. Этот новый парень, им Мартус, конечно, сильно разозлил Джона, но тон Джона изменился, когда он заговорил с новым человеком по имени Уату. Глава 331. Главный бог. Глава 331. Главный бог. «Я, нет, но я был послан ими, чтобы поговорить с тобой и договориться», — сказал Уату. «Вести переговоры? Ты хочешь вести переговоры за этого парня?» — спросил Джон, указывая на Таноса. «Да, он нужен им для более важной цели». «Ты уверен, что он нужен для более важной цели? Он не может изменить свою идеологию даже после того, как его сокрушили. Он не желает искупления. Его уже не изменить», — Джон отказался. «Они убедят его», — сказал Уату. «Кого ты здесь представляешь? Хранителей времени, небожителей, кого?» — спросил Джон, которому стало любопытно, по чьему следу пришел Уату. Уату указал пальцем высоко в воздух. «Вечность?» — спросил Джон. Уату покачал головой, отрицая это. «Выше, чем он, намного выше. У меня такое чувство, что ты тоже его знаешь, ведь ты знаешь всех богов, насколько я могу судить», — сказал Уату. «Подожди, ты имеешь в виду его? Ты говоришь о нем? Это невозможно. Зачем ему заботиться о таких муравьях, как мы. Ему никогда не было дела ни до него, ни до нас. Джон понял, кого имел в виду Уэту. Теперь ему стало страшно. «Я не знаю, Джон. Я просто выполняю приказ. Я не знаю, какие у него планы». «Черт», — сказал Джон. Он был в тупике. Он ждал этой битвы всю свою жизнь. И вот теперь высшее существо приходит и останавливает его. Он не знал, какие планы у Аана Таноса. Его никогда ничего не волновало, поэтому он не понимал, почему его волнует парень, не имеющий никакого значения во всей мультивселенной. В большинстве вселенных он, конечно, был злодеем, но не настолько высокопоставленным и могущественным, чтобы Аа заботился о нем. Почему мы должны отдавать Таноса? Мы сражались с ним честно и справедливо. Конечно, мы устроили ему засаду, но почему мы должны позволять ему свободно разгуливать? Он хочет убить половину населения Вселенной, а это уже величайшее преступление в истории, сказал Стрэндж, озвучив мнение всех. Да, почему мы должны это делать? Мы так долго ждали его, сказал Питер. Джон, напротив, смотрел безучастно. У них действительно не было выбора. Несмотря ни на что, они слишком слабы, чтобы вести переговоры. Они могут быть уничтожены в считанные секунды, если Аа этого захочет. Он сжал кулак. Здесь он был действительно бессилен. Никакая сила не позволит ему стать таким же могущественным, как Аа. По крайней мере, не сейчас. Ты можешь взять его, но я сниму фальшивое видео, как мы его убиваем, и покажу его всей вселенной, сказал Джон. Подожди, Джон. Нет, я знаю, что это боги, которые просят нас, но мы не можем отпустить этого парня. Мы все будем бороться за него. У Ванды теперь есть способность изменять реальность. Она поможет нам в этом. Вижн не может постоянно жить в опасности, сказал Тони. Да, я не могу допустить, чтобы Вижн был в опасности. Мы просто не можем, сказала Ванда. Кем бы ни был этот бог, мы встретимся с ним лицом к лицу, вместе. Лаки тоже был против отдать Таноса. Парень, убивший другую версию его самого, никогда не мог отпустить его. Думаешь, у нас есть выбор? У муравьев нет сил договариваться со слонами, Джон вздохнул. Ну и что, миллионы муравьев могут затоптать слона. Тони зарядил свой движитель и направил его на Таноса. Танос молчал все это время. Он понятия не имел, почему оказался за столом переговоров, но он использовал любой шанс, чтобы оказаться подальше от Мстителей. Он всегда мог вернуться с большей силой и забрать Камни Бесконечности. Миллионы, даже миллиардов не хватит, даже целой вселенной не хватит. Скажи мне, Тони, ты все еще хочешь попробовать? Сказал Джон. При этих словах на лицах всех появилось отчаяние. Они думали, что этот бог похож на Тора или, может быть, немного могущественнее Тора, но описание Джона просто уничтожило надежды всех, кто сидел за столом. «Черт возьми!» – воскликнул Барри. Джон снова повернул голову к Уэту и продолжил. «Расклад остается прежним. Танос должен умереть в глазах этой вселенной, а Мстители выследят его, как только он снова появится в этой вселенной», – Джон напряженно сказал. «Договорились», – ответил им Мартус. «Уэту, зачем ты послал его на переговоры? Ты мог бы прийти сам», – сказал Джон, насмехаясь над Иммартусом. «Потому что Танос будет с ними тремя», – сказал Уэту. Джон поднял брови, когда Уэту сказал это. Под тремя Уэту подразумевал хранителей времени, настоящих хранителей времени, которые существовали во вселенной. Иммартус был будущей версией Канга. Канг был выбран хранителями времени для того, чтобы следить за временной линией во всей мультивселенной. Джон не был уверен, что Канг из истории Лаки и Бессмертный здесь, один и тот же человек. На лице Бессмертного была маска, а все тело было скрыто, так что отличить его было невозможно. Магия на него не действовала. Джон не стал тратить лишних слов, а сразу трансформировался в Феникса, а затем использовал свой огонь над Таносом. Все подумали, что Джон взбунтовался и изменил игру. Но после того, как огонь потух, они увидели, что тело Таноса в порядке, как и прежде. Глава 332. Смерть. Глава 332. Смерть. Тогда все поняли, что Джон просто использовал огонь, в котором не было тепла. Став Фениксом, Джон мог всегда контролировать температуру огня. «Вот, забирайте его. Я не хочу больше видеть его в этой вселенной. Следующий момент, когда я увижу его здесь, станет его смертью», Джон снова предупредил и Уэту, и Иммартуса. Ему было бы все равно. Если Танос снова появится, он просто убьет его. Иммартус кивнул и взвалил Таноса себе на плечи. Прямоугольная оранжевая дверь открылась, и они оба вошли внутрь. Танос не сопротивлялся. Мстители и ниндзя сердито смотрели, когда Таноса уводили, но ничего не могли поделать. Тор хотел взорвать его, потому что ему было все равно, кто появится, но Уин остановил его рукой. Они не могли рисковать и раздражать могущественного бога. С черной зимой и так хватало головной боли. Уэту, я сделал это из-за тебя. Надеюсь, я не принял неправильного решения, сказал Джон, глядя на него. Я сам убью его, если он поставит под угрозу жизнь людей этой вселенной. Кажется, я не представился должным образом. Уэту, наблюдатель земли. Джон Джеймсон, верховный колдун кольца и мститель, сказал Джон. Они оба пожали друг другу руки. «Как поживает твой отец?» – спросил Джон. «Он уже стар, но жив и здоров», – ответил Уэту. Его не удивило, что Джон знал о его отце и Коре. «Я сделал это, потому что ты попросил», – сказал Джон. «Я знаю, поэтому меня и послали», – сказал Уэту. «Мстители – это Уэту, наблюдатель. Как следует из его названия, его работа заключается именно в этом». Наблюдать, но не вмешиваться. Они похожи на хранителей Эа. Они происходят из очень технологически развитой расы. Из-за разочарований, постигших их после встречи с планетой, где были представлены знания об атомной энергии, они решили никогда больше не вмешиваться в дела чужой расы. Уэту, наблюдатель за Землей и всеми другими землями в мультивселенной, представил Джон наблюдателя всем мстителям и ниндзя. Они не ожидали, что в их собственной вселенной есть свои версии хранителей Эа. И хотя им показалось странным, что наблюдатели не вмешиваются, как хранители, мстители не стали этого отрицать. «Я знаю вас всех и видел вас всех. Хотя я понятия не имею, из какой вселенной пришли новые из вас, я следил за всеми вами. Ваша работа достойна похвалы. Возможно, вы сможете победить черную зиму. Мы возлагаем на вас большие надежды», — Уэту улыбнулся. «Тогда вы должны помочь нам остановить черную зиму. Она собирается уничтожить вселенную», — сказал Стив. Уэту покачал головой и сказал, «Наша этика и кодекс не позволяют нам сделать это. Мне очень жаль. Тогда почему вы вмешались в эту битву? Я думаю, Танос был меньшей угрозой по сравнению с черной зимой», — спросил Тони, все еще злясь. «Потому что он попросил меня об этом», — сказал Уэту, снова указывая пальцем вверх. «Это чушь собачья. Они не помогают нам, но первыми вмешиваются, когда им это нужно», — сказал Беннер, вернувшись к своей настоящей форме. «Благодаря Ральцу, который теперь стоял у него на плече, мы ничего не можем с этим поделать», — сказал со вздохом Виктор. «Я пойду. Чем больше я здесь остаюсь, тем больше мне приходится вмешиваться. Вы все проделали хорошую работу, победив Таноса. Ни одна из его версий не потерпела такого поражения, как ваша. Удачи вам в будущем», — сказал Уэту, и тут же стекло мультивселенной открылось для него, и он шагнул внутрь. Затем стекло закрылось само собой и исчезло в воздухе. «Давайте вернемся назад. Бесполезно больше думать об этом». По крайней мере, он признал, что Танос не станет проблемой для этой вселенной. «Это все, что имеет значение на данный момент. Мстители, мы хорошо поработали», — сказал Уэйн. Все кивнули, они могли гордиться тем, что победили Таноса, того, кого боялись все жители вселенной. Он был повержен так безоговорочно, что даже Уэту был впечатлен. Глава 333 «Небожители». Глава 333 «Небожители». «Спасибо вам, Каге, за помощь». «Мы благодарны вам за помощь», — сказал Уэйн, поблагодарив Каге. «Мы были рады. Наконец-то мы немного пошевелили мускулами в этом бою. Ощущения отличные», — сказал Рейкаге. «Я пошел», — Тор исчез, прихватив с собой Эрзу, Кратоса и Локи. Тор все еще злился, что Танос остался в стороне. Он все еще не мог смириться с этим. Они так долго готовились к его появлению, а бог, который даже не показал своего лица, разнес их в пух и прах. «Это было грубо», — сказал Барри. «Оставьте его в покое. Нам всем не понравилось, как все обернулось», — Диана поняла гнев Тора. «Он совсем недавно стал богом, но все еще был бессилен против настоящих богов. Наверное, он злится на меня». Джон тоже понимал гнев Тора. «Давайте вернемся», — Виктор открыл порталы, ведущие к кольцу. «Все вошли внутрь, включая Каге и ниндзя». Подойдя к залу правосудия, Джон сказал, «Спасибо, Каге, за помощь. Я уверен, что вам всем нужно подлечить свои раны, поэтому я не буду вас задерживать. Позже я пришлю подробный отчет о том, кто они такие и что собой представляют», — сказал Джон. «Подождем отчета», — Гаара сказал, — «что все хотят знать, почему Джон позволил им убрать Таноса, который был такой угрозой для Вселенной. «Конечно, я отправлю его. Позвольте мне отправить вас всех по домам». Джон взмахнул руками. Он телепортировал всех ниндзя и Каге в их измерение. Затем все мстители, включая подростков титанов, отправились внутрь. После короткой битвы мало кто устал, поэтому все были готовы выслушать, что скажет Джон, давая свое обоснование. Все заняли свои места, и Джон наконец сказал: «Я знаю, что вы все злитесь, но у нас связаны руки. Тот, кто попросил Таноса, не тот, с кем мы можем бороться», — сказал Джон. «Что он за существо?» — спросил Стив. «Существо, которое создало мультивселенную и несет ответственность за все творения», — сказал Джон. «Подожди, ты только что сказал создало мультивселенную, то есть, как Бог, Господь?» — спросил Тони. «Да, Бог, Бог, тот, что в Библии. Ну, похоже на него», — ответил Джон. «Он действительно существует?» — пробормотал Беннер. «Тогда, по-твоему, я просто отпустил его, потому что хотел отпустить?» Джон сказал это серьезным тоном. Он тоже не понимал, почему Таноса забрала, но не мог отказать. По крайней мере, он дал им право вести переговоры. Хотя у Джона был соблазн попросить силы в обмен на Таноса, в конце концов он остановился. Единственная причина, по которой он остановился, это система. Он не знал, знает ли об этом Аа. Если бы он знал, то мог бы просто убить Джона. Он никогда не мог пойти на такую авантюру. «Какого черта они заботятся о таком человеке, как Танос?» — спросил Хэл. «Вот это я и хочу знать», — сказал Джон. «А что насчет небожителей?» — спросил Артур, поскольку это имя упоминалось довольно часто. «Небожители. Их можно назвать меньшими богами. Они отвечают за поддержание некоего баланса. Они существуют со времен первой мультивселенной. Когда-то давно я сказал, что не стоит искать антижизненное уравнение Земли. Не потому, что у нас есть уравнение антижизни, а потому, что на Земле, глубоко внутри, спит семя небожителя», — сказал Джон. «О, Земля, это дом для них, это мило», — сказала Наташа. Как и все остальные, Наташа тоже сыграла огромную роль в войне. Синий фонарь и носительница Адара была огромной проблемой для врагов. «Это не мило, Наташа. Когда население Земли достигнет определенного количества, родится небожитель, и из-за этого рождения Земля будет уничтожена», — сказал Джон. «Что?» — все удивленно вскрикнули. «Какого черта? Ты хочешь сказать, что Земля когда-нибудь будет обречена?» — спросил Артур. «Да, но не в том случае, если мы остановим появление упомянутого небожителя», — сказал Джон. Это вызвало волну облегчения у всех.